Глава 15. До Азерота собранный мною отряд добирается в кратчайшие сроки. Впрочем, могло ли быть иначе? Моя гвардия всегда наготове, а кабаны сыты, взнузданы и рвутся в бой. Больше всего времени уходит на то, чтобы собрать ударный отряд магов и выселение к моим солдатам. Вместе со мной отправляются мышь, кит, оникс, алана и руна. Можно было бы добавить к этому отряду того же Прайма с погодой или Ботана, но я посчитал, что и уже собравшейся команды будет достаточно. Да и Спарту никогда не стоит оставлять пустой. Также, на случай неожиданностей и разведки местности, отправляются со мной малой с разведчиками и третий. Не помешают, особенно когда в деле замешана неведомая сущность то ли бога, то ли древнего игрока, то ли еще какой дряни. Рядом едет Амари, Мирантис и отряд жриц, которые везут с собой чучело черти что. Что ни говори, а вне Спарты без аватара силы наших богов не так, чтобы велики. Это не беря во внимание Мирантис. Ей с материальным телом куда как проще использовать свои силы за пределами храма. Но и внутри Спарты она не получает столь мощного притока, как древние ужасы Уилсон. В руках у той же Амари находится и кокос, который является аватаром бога удачи. В момент столкновения они примут необходимую боевую форму. Несколько часов поездки по заснеженным холмам и лесам, и вот мы оказываемся на границе бескрайних гор, над которыми сейчас вовсю повисли черные тучи. А нет, это оказываются далеко не тучи, а полчища летучих мышей, которые заполоняют собой весь небосвод. А их не слишком много? Задает резонный вопрос малой. Это чтобы на всех хватило, усмехаюсь я. С запасом. Наш кавалерийский отряд не остается незамеченным для нашего противника. Попробую тут еще не обнаружить целую атаву кабанов, что поднимает в воздух целые тучи снега и оглашает округу своим ревом. Издав пронзительный визг, волна летучих мышей разворачивается, закладывает вираж, а затем обрушивается на нас, подобно пикирующим бомбардировщикам. «Маги!» — рычу я. «К бою!» Между тем я выставляю силовой купол над нами, о которой первая волна монстров беспомощно разбивается, нередко и с летальным исходом. Тут же подключаются мыши Оникс, которые насылают на твари всепоглощающую стену огня. Пока Магесса предпочитает посылать в самые плотные скопления противника точные разрушительные фаерболы, Оникс же, напротив, не желает мелочиться и выплевывает перед собой тугую струю огненной стихии, повторяя самый настоящий огнемет. К ним впоследствии подключаются и руна с Аланой. Повелительница буря насылает грозовые тучи на монстров, в которых то и дело сверкают рескучие молнии, собирая обильную жатву. Руна же на передовую не лезет, а занимает позицию мага поддержки. Там усилить магию Оникса, здесь облегчить жизнь мыши, тут закрутить тучи Аланы в подобие самого настоящего торнадо. Вторая, третья и четвертая волны мышей — оказываются уничтожены еще на подступах к установленному мною куполу. Вот это я понимаю, разрушительная мощь магов. В воздухе развернулось полномасштабное побоище. Летучие мыши мрут сотнями, тысячами, и даже их численность по большей сути играет против них самих. Липкое пламя перекидывается от одних существ к другим, распространяясь подобно лесному пожарищу. На наших глазах загорается сам небосвод. Тушки же летучих мышей превращаются в черный град, который успевает истлеть во всполохах света еще до того, как коснется поверхности земли. Помимо магов, в бою участвует и Мирантис черти что, которая вблизи своего пугала особенно сильна. Богини посылают одну волну божественной энергии в небо за другой, и их мощь ничем не уступает нашим магам. Вот она, сила спартанского пантеона. «Мой лорд, впереди игроки!» — восклицает Гюнтер. Только сейчас я замечаю, как у входа в пещеры, которые служат убежищем для жителей Азерота, собирается толпа в полсотню игроков, может даже больше. Мы прорываемся к ним на высокой скорости, пока летучие мыши совершенно беспомощно пытаются нас остановить или хотя бы замедлить. Тут-то я и замечаю странность. Этих игроков не атакуют летучие мыши. Кажется, что они вообще не обращают на тех внимания. И не успеваю я даже отдать приказа о том, чтобы остановиться, как эти самые игроки срываются в нашу сторону с нечеловеческим воем. Глаза горят изумрудным пламенем, руки выставлены перед собой, глотки издают нечленораздельные звуки. «Это не игроки. Это какая-то другая напасть». «Не тормозим!» — приказываю я. «Идем на прорыв!» Малой, третий, Гюнтер и гвардейцы покрепче хватают свои поводья. Моя логика проста. Если в человеческих силуэтах напротив нас еще осталось хоть крупица разума, то они отступят, отойдут в сторону, хотя бы дрогнут от напора кабанов. Если же этого не произойдет, то у меня будет еще больше вопросов касательно их сущности. Наш кабаний клин пролетает через группу игроков точно нож сквозь растопленное масло. Боевые кабаны уже давно стали аналогом тяжелых боевых коней по типу дестрия. Стоит нам набрать скорость, и ничто не в силах остановить их могучий натиск. Даже бронированные ряды тяжелой пехоты. Что уж говорить о кучке безоружных игроков. Гвардия проносится сквозь этих существ, а мы же замираем у самого входа в пещеры. Летучие мыши все еще пробуют пробиться сквозь мой купол, но все бессмысленно. Маги не дремлют и не оставляют монстрам и шанса на успех. Здесь же участвуют и голем, и кита, которые метают каменную крошку в воздух, словно шрапнель. Я же не отвожу взгляда от затоптанных и переломанных игроков, по которым прошлись кабаны. «Это еще что за хрень?» — озвучивает Гюнтер мои мысли. Прямо на наших глазах сломанные кости встают на свои места, а погибшие поднимаются на ноги. Изумрудный огонь полыхает в их радужках еще пуще прежнего. Некоторым существам в момент натиска кабанов оторвало руку, ноги или даже и то, и другое. Но даже так эти индивидуумы поднимаются с земли, совершенно не заботясь о том, что у них не хватает одной из конечностей. Те же, что не могут идти, начинают ползти в нашу сторону. «Зомби? Это ведь зомби, не так ли?» — мрачно заключает малой. «Если и не они, то очень на них похожи», — фыркую я. Чтобы подтвердить свои догадки, я применяю телекинез на троих зомби и подворачиваю тем лодыжки. Обычный бы человек вряд ли смог стерпеть такую боль и определенно бы издал вопль боли или хотя бы не стал опираться на поврежденные конечности, но эти... Зомби просто наплевали на мои махинации. Разве что вместо прямой ходьбы они теперь спотыкаются на две ноги. Но и все на этом. Ни писка тебе, ничего. Зомби вообще не реагируют на внешние раздражители. Вот те раз. «Что нам делать?» — спрашивает третий. Он, как и остальные, также видит результат моих испытаний. Их даже перелом всех костей в теле не убьет. «Господа, разве вы не смотрели фильмы про зомби-апокалипсис?» Задаю я резонный вопрос и, не ожидая ответа, поясняю. Против зомби есть только два решающих аргумента. Огонь и разрубание на куски. И с первым у нас вопросов быть не должно. По моему сигналу, мыши Оникс перебрасывают свою магию с летучих мышей на снова двинувшихся в нашу сторону зомби. Поток существ накрывает волна пламени. Их тела горят, но они продолжают переть вперед, подобно бульдозеру. Никаких сомнений, никаких даже воплей боли. Этим тварям совершенно все равно. Их не волнует даже то, что их тела изничтожает ревущий огонь. По итогу ни один из зомби так до нас и не доковылял. Всех их испепеляет парочка пиромантов. «Лорд Шурик, пещеры!» — неожиданно восклицает малой. Я оборачиваюсь в указанном направлении и удивленно смотрю на то, как из-под мрака каменных сводов бегут паникующие игроки. Это уже самые настоящие игроки, без изумрудного огня в глазах. Они в панике. Тут и там валятся с ног, измотаны, а некоторые даже ранены. Прямо за ними бегут уже знакомые мне теневики, те самые бандиты, что атаковали меня и гвардейцев у каравана. Я уже было готов отдать приказ о том, чтобы гвардейцы не ослабляли бдительности, как из пещер появляется толпа зомби. Мозаика сразу же складывается в моей голове. Местных игроков зомби просто-напросто выкурили из укрытия. Выкурили прямо на летучих мышей. Неужели эта неведомая хрень, что и контролирует всех этих существ, уже восстановила свой рассудок? Значит ли это, что его пробуждение уже не за горами? Нужно поспешить. Нельзя дать гадине убить еще больше гражданских. «Гвардия, в бой!» Командую я и первым же срываюсь в атаку на Петре. Число летучих мышей над нами ощутимо сокращается, а потому я могу снять телекинетический купол и возглавить атаку. С оставшимися тварями в воздухе справятся мои маги. Проносимся мимо паникующих жителей Азерота. Для них всадники специально создают коридоры, чтобы гражданских не задавило. Раз, и кабаны врываются в ряды зомби. Тяжелые клинки тут же начинают рубить налево и направо. Я откидываю телекинезом монстров от нас, не давая тем собираться в группы и наваливаться толпой. Как оказалось, солдаты и зомби получаются неважны. Они не способны действовать в команде, не обладают какими-либо боевыми навыками. Все, что они используют, это тактика мясного раша. Просто прут вперед и только, не заботясь ни о чем, ни о потерях в своих товарищах, ни о собственных травмах. Уже вскоре мы находим самую работоспособную тактику по нейтрализации зомби. Все, что требуется, это сломать ноги каждому из них. Тогда существам не останется ничего, кроме как ползти в сторону своего неприятеля. А ползающий зомби уже далеко не так опасен, как тот, что бежит на тебя со всех ног. «Вы кто такие и откуда?» В горячке боя слышу я голос одного из теневиков. Я опускаю взгляд и нахожу этот голос крайне... знакомым. Перед глазами сразу же встает образ того наглеца, что напал на меня с двумя катанами. Да, а вот и они сами, в руках у парнишки. «Лорд Шурик, Спарта», — отвечаю я. «Слыхал о таком?» «Как уж тут не слыхать?» — отвечает тот. «Лорд Азерота, проходчик. Я бы сказал, что вы оказали нам радушный прием, но, полагаю, нам обоим очевидно, что это ложь. Бросаю я проходчику». «Уж что есть, то есть», — качает парень головой. В нашу сторону устремляется сразу 5 зомби. Проходчик уже сгибает ноги в коленях и готовится к прыжку. Видно, что он едва держится на ногах, но все равно готов броситься в атаку. А неплохо. С тихим хмыканьем я выставляю руку вперед и поднимаю телекинезом 5 противников в воздух. Краткий миг, сжать ладонь, и вот шейные позвонки монстров хрустят с глухим треском. После чего я посылаю в непродолжительный полет эту 5 прямо по одной из сторон огня Оникса, чтобы уж не оставить ничего от тел. «Ха, не хватает только черного плаща и респиратора», — веселится проходчик. «Говорить, Люк, я твой отец, не буду. Смеюсь уже я. Глаза парня расширяются, словно он видит меня впервые». «Так ты игрок?» — не верит он. «Тут все игроки идиот», — отвечаю я. «Каждый спартанец — это игрок. Каждый житель твоего поселения — это игрок». «Нет, они же NPC!» — не может принять эту новость проходчик. На какое-то время он даже уходит в себя, чем пользуются зомби, зайдя к нему со спины. Я снова применяю телекинез и выкидываю тварь прочь. Проходчик же получает смачный подзатыльник. Дистанционно. «Эй, за что?» — возмущается тот совершенно по-детски. «Самокопание оставь на потом. Сейчас еще идет бой. Спасай своих людей, черт побери!» — рычу я. И лишь мой окрик позволяет парню прийти в чувство. «Да, точно, NPC. Нет, игроки!» «Пчел!» — кричит он одному из теневиков. «Да, босс!» «Отводи людей за строй солдат Спарты! Они ведь...» Лорд Азерота смотрит на меня с немой просьбой. «Нам помогут?» «Помогут», — заверяю я. «Ты слышал, лорда Спарты, пчел? Принято!» Я поудобнее перехватываю дзянь в своей руке. Осталось лишь добить остатки нечисти, и битва будет окончена. Ветер завывает меж скалистых нагромождений. Мы стоим на одном из горных пиков, с которого открывается отличный обзор на затерянный храм. Бой у пещер закончился достаточно быстро. Чтобы не медлить, я было предложил развить успех и атаковать храм напрямую. Если уж на то пошло, то будет правильным избавиться от источника всех бед и прибить неведомую хрень, пока она полностью не пробудилась. Вот только этому активно воспротивились Мирантисы черти что. «Это чудовище питается чужими жизнями, поглощает опыт из живых существ», — заявила древний ужас. «Мало того, что лезть в логово к нему — это огромный риск, так мы еще и самолично преподнесем тому своей жизни на блюдечке с голубой каемочкой». «Неужели ты так уверен, Шурик, что обойдется без жертв? Что эта тварь не найдет способа пробудиться с вашей помощью?» — дополнила и богиня красоты. Пожалуй, их слова имеют смысл. Зачем тащиться к врагу, который только и ждет того, как к нему кто-то придет? Монстр в горах питался за счет летучих мышей и зомби. Именно через них он поглощал опыт. Но теперь что первые, что вторые были уничтожены моими силами и силами Азерота. Мы оторвали нашему врагу его руки. Что он может теперь сделать? Ничего. Таким образом, если не кормить этого тигра, то он сам рано или поздно помрет в своей клетке. По крайней мере, в этом была уверена черти что. А в божественных вопросах я и привык доверять. Поэтому сейчас я вскидываю руки перед собой. Мана мощной волной вырывается наружу. Телекинез заставляет своды пещер и вершины скал содрогнуться. Големы кита крошат породу в необходимых местах, расширяя трещины и откалывая целые куски скал. Дрожь все усиливается, а эхо от грохота камней начинает закладывать уши. «Пора!» — приказываю я. Мышь, Оникс, Алана и Руна вкладывают всю свою магию в один единственный удар, который в форме раздувшегося до нельзя шара огня вгрызается в горную породу. Накладывают свои бафы на магов Эмирантис черти что и Уилсоном, еще более усиливая их магию. Горы содрогаются до самого горизонта. Телекинез под моим управлением раскалывает небольшую скалу на куски, вызывая следом цепную реакцию. Прямо на наших глазах. Вход в затерянный храм обваливается под собственным весом, сверху на него рушится сама гора. И все это покрывает стена огня, от которой плавятся даже камни, превращаясь в сплошную корку. А как последний штрих, всю эту композицию полностью скрывает очередная снежная лавина. Теперь от храма не остается и следа. Никто так и не скажет, что здесь когда-то что-то было, кроме заснеженной горной долины. Конечно, нужно будет еще проверить ситуацию по весне, когда сойдут на нет снежные шапки. Но до той поры... О злобной гадине из вазы можно не беспокоиться. Пусть Недолич останется в своем склепе, где ему и самое место. А теперь самое время возвращаться. Нарушаю я торжественную и напряженную тишину. Нам еще нужно о многом поговорить с лордом Азерота, если он, конечно, им еще захочет остаться. После чего наш отряд садится обратно на кабанов и отправляется на юг к пещерам, у входа в которые гвардейцы и Гюнтер разбили лагерь для жителей поселения Теневиков. Пора разрубить этот гордиев узел. Голод. Смертельный голод. Это единственное чувство, которое билось в сознании веками, тысячелетиями. Голод. Он сводил с ума. Заставлял желать смерти всему живому, что встает у него на пути. Он видел едва уловимые огоньки жизни, те самые, что его пробудили. От чего? Ото сна? Когда он вообще уснул? Почему он не помнил ничего? Голод. Снова это тянущее чувство. Оно привело его в ярость. Он обрушил своих слуг на огоньки жизни. Часть из них он даже сумел поглотить. Блаженство. Сущее блаженство. Но голод тут же вернулся. Он лишь отступил на несколько мгновений и вернулся с еще большей силой. Он отправил своих слуг в погоню за огоньками, а когда те покинули храм и скрылись от его взгляда, то послал их в сторону ближайшего скопления этих самых огоньков. Ему нужно больше, куда больше. В разы, в десятки раз. С каждым поглощенным огоньком он ощущал себя живым. Сумрак, что укрывал его сознание, все больше отступал. Казалось, вот-вот, и он освободится из этого плена голода. Но появилось пламя. Слишком горячее, слишком яркое, слишком ослепительное. Он попытался поглотить и его, но не вышло. Все его слуги пали от рук этого пожара. Это же пламя разрушило и храм, в котором он был запечатан. Запечатан? Так он не спал. Голод. Всю его суть снова сковал голод. И теперь он не мог его утолить. Все слуги были убиты. Он ничего не мог сделать. Ему хотелось кричать. Кричать во всю мощь своих легких. Хотя были ли они у него вообще? Неважно. Он кричал. Он орал. Не слышно. В пустоте. Его крик разносился все дальше и дальше. «Убить! И сожрать!» «Не понимаю, на кой черт мы поехали вообще в Рим?» — возмущался поганка. Худой, сутулый и с острыми скулами парень свесил ноги с телеги и смотрел в серый небосвод. «Могли бы в тот же Вавилон или в Москву. Там уж место всяко получше будет». «Дурак ты, поганка!» Вздохнул Боровик, крепкий и коренастый старик, который управлял телегой. «В Риме сейчас вовсю идет стройка, а также Киото там вовсю расширяет старые шахты. Потому и спрос на наши инструменты там куда выше. А где спрос, «Там и предложение», — закончил за него поганка. «Нет, это я все понимаю. А вот только до того же Вавилона мы могли бы уже раза два скататься туда и обратно, вместо того, чтобы плестись к Риму по проселку. Дорогу-то еще не закончили каменную». «В Вавилоне и конкуренция выше, поганка», — усмехнулся Боровик. «В тот же Рим ездит не так много торговцев, и в этом наш шанс. Шанс заработать и увеличить обороты, а заодно и постоянных клиентов найти. На юге-то и так не протолкнуться. Все уже успели поделить старички». «Ну, только если так». Неожиданно Боровик потянул на себя поводья, и поганка ударился затылком о борт телеги. «Ты чего это?» «Эй, погляди! Мне кажется, или там человек лежит на обочине?» — спросил Боровик вместо ответа. «Какой еще человек?» «А, реально!» — удивился поганка, когда увидел тело ободранного парня на земле. Он шустро спрыгнул с телеги и подбежал к телу. В одних обносках, толком и одежды никакой при нем не было. И еще и бледная весь, цветом уже сам снег, на котором тот и лежал лицом вниз. Так мало того, еще и волосы седые, хотя, судя по телосложению, парень был еще достаточно молод. «Бедолага, поди замерз насмерть!» — вздохнул поганка. «Насмерть? Ты забыл, где мы находимся?» — возмутился Боровик. «В мире системы трупы тут же исчезают!» «А ведь точно! Черт, давай быстрее тогда!» Спохватился поганка и поднял оказавшееся совсем нелегким тело незнакомца, после чего закинул его в конец телеги. «Вроде дышит», — сомнением выдал поганка. Боровик осмотрел парня куда более внимательно. «Или нет?» «Не знаю. Видать, сознание потерял. Или от холода отключился. Тут мы ничего сделать не можем. Нужно в Рим его везти. И поживее. Там лекари помогут», — заявил Боровик. «Раз не исчез, значит, шанс у него выкарабкаться еще есть». «Ну, это мы еще посмотрим», — произнес поганка, накрывая тело незнакомца толстой шкурой. Убедившись, что тот надежно укрыт, он сел рядом с Боровиком и завел старую шарманку. «А вот если бы мы поехали сразу в Вавилон, то ничего бы такого не было». «И что, взял бы и бросил человека тут помирать?» «Нет, конечно. Но тогда бы с ним копался кто-то другой». «На все воля системы». «Только не начиная». Пока же торговцы разговаривали, не обращая внимания на своего пассажира, незнакомец медленно раскрыл глаза. И в них горело изумрудное пламя.